Глава 26. Дождём пахнет. Прощания бывают двух видов — ожидаемые и неожиданные. Гибель Мияко Сумиды стала неожиданностью, а вот её уход Фуми ждала давно. «Мне будет её не хватать», — думала Фуми, глядя на развалившуюся на диване Мияко. «Фумине, мне любопытно, почему ты назвала свою компанию «Студия Соль»?» — спросила девушка, посмотрев на неё. «Потому что она досталась слезами и потом?» «Может, и так», — ответила Фуми, хотя причина была именно в этом. Предложил название Кензи. Она ходила к нему на склад работать над заказанной скульптурой и таскала с собой Рюсея. В один из визитов она объявила, что планирует открыть арт-студию. «Звучит здорово», — похвалил Кензи. «А как ты её назовёшь?» «Не знаю. Всю ночь думала, но ничего путного в голову не приходит. Название хочу простое и запоминающееся. Есть мысли?» «Как насчёт солёной студии? Она же достаётся тебе потом и слезами». «Солёную не надо», — проговорила Фуми, немного подумав. «Возникают странные ассоциации». «А если соль?» «Студия Соль», — предложил Рюсей. «Неплохо», — одобрил Кензи. «Давай оставим его. Студия Соль. Название лёгкое, запоминающееся». «Да вы уже без меня решили», — засмеялась Фуми. В итоге название прижилось. У кого-то из клиентов возникали вопросы, но Фуми никому не раскрывала карты, решив сделать это маленьким семейным секретом. Мияко же раскрыла его без подсказок. Воистину, девушку, которую любил Рю, заурядной простушкой не назовёшь. Фуми всмотрелась в лежащую на диване Мияко. «Любить ты моего брата не любила, но он до сих пор тебе дорог, да?» Девушка не отрывала глаз от потолка. Фуми нахмурилась. Неужели она ошиблась? Неужели всё это время Мияко любила Рю? А теперь уже поздно. Шансов у них нет. У Фуми аж сердце заныло. «С Рю будет всё в порядке, если тебя это волнует», — заверила Фуми. «Парень он сильный, прошёл через многое. Если тебя удерживает беспокойство о нём, знай, причин нет». Мияко продолжала молчать. «У меня есть маленькая просьба», — проговорила Фуми. «Могу я тебя нарисовать?» Мияко встала и улыбнулась. «Да, конечно». «Хорошо, постарайся сохранить это выражение лица и не ёрзай». Фуми потянулась за альбомом и пастельными карандашами, силясь не расплакаться. День, когда ушла Мияко Сумида, начался, как и все остальные. Ничего особенного. Фуми запомнилась только погода, в Токио пришло похолодание. Ещё запомнилось, что она посмотрела на часы и поняла, что опаздывает на встречу. «Поторопись», — сказала Мияко, выглянув в окно. «Дождём пахнет». Такими стали её последние слова. «Дождём пахнет». Фуми положила в сумку складной зонт с прозрачным куполом. Мияко помахала ей, и она вышла из дома. В тот момент никакого предчувствия не возникло. Фуми отправилась в семейный ресторан, которым владел её потенциальный клиент, без единой мысли о Мияко. Как бы убедить старика заказать у неё картину? Ресторатор уселся за столик, бреши между пуговицами на рубашке разошлись. Мелкая клетка выцвела, видимо, рубашка служила хозяину не первый год. Просмотрев портфолио Фуми, ресторатор похвалил её пейзажи, особенно написанные в западном стиле. «Я жил в Праге», — сообщил он. «Больше года там провёл». «Бизнесом занимались?» — спросила Фуми, внимательно наблюдая за его мимикой и жестами. Опыт подсказывал. «Хочешь получить заказ, следи за реакцией клиента и советы давай дельные». «Не совсем», — ответил ресторатор. «Я хотел увидеть 4 времени года в далёкой стране. Мой родственник открыл в Праге японский ресторан, и я работал у него в обмен на кров и еду. Так я и заинтересовался ресторанным бизнесом. Можно сказать, что моё заведение родилось в Праге». «Так давайте напишем Прагу. «Что скажете о городском пейзаже?» — предложила Фуми. Она мало что знала о столице Чехии, но запомнила Карлов мост на огромном календаре, висевшем в студии. «Идея хорошая, только впишется ли он в интерьер?» «Да, конечно», — заверила Фуми. «Выберем теплую цветовую гамму, городской ландшафт на рассвете или на закате. Теплая гамма отлично подойдет к деревянной мебели». У ресторатора заблестели глаза, и Фуми поняла, что движется в верном направлении. «Только представьте себе. Церкви, реки, дома, деревья. Уверена, выйдет замечательно», — продолжала Фуми. «Есть какой-то вид, который вам особенно дорог или чем-то памятен?» «Да, мне очень нравилась Прага зимой. Город под снежным покрывалом, замерзшие реки. Сказочно. Давайте напишем романтический зимний закат». «Да, да, вот именно». Фуми достала альбом и сделала несколько черновых набросков. Ресторатор внес замечания, они обсудили палитру цветов и договорились, что через неделю Фуми принесет переработанный вариант. Из ресторана Фуми отправилась прямо в студию. Хотелось взглянуть на тот огромный календарь. Если память не изменяла, на фотографию моста вполне можно было ориентироваться. Фуми вошла в свой кабинет, поставила сумку на пол и огляделась. «Где же Тама?» Кошки не было. «Тама!» — громко позвала Фуми, гадая, где она. Тама не появлялась. Что-то случилось. Продолжая звать кошку, Фуми обошла студию. Безрезультатно. Не представляя, где еще искать, Фуми поспешила домой. Когда открыла дверь, в квартире никого не было. Ни Тамы, ни Мияко. Фуми осталась одна. Фуми провела пальцем по дивану. Мияко впрямь исчезла. Пока она пыталась примириться со случившимся, зазвонил телефон, напугав ее. Отвечать Фуми не стала. Она искала следы Мияко. Следы не обнаружились. Телефон зазвонил снова, и Фуми, наконец, взяла трубку. «Алло», — проговорила она. В трубке раздался знакомый голос. «Это я». «Рю!» — выпалила Фуми с облегчением. «Где ты?»